Глава седьмая. Виктор. Ночь. Тишина. Я стою на балконе, и холодный воздух обжигает легкие. В пальцах тлеет сигарета. Дым клубится и растворяется в московском смоге. Внутри все кипит. Адреналин, ярость, недоумение. Я не узнаю себя. Всегда контролирую все. Каждую сделку, каждое слово, каждый вздох. А теперь... Это девочка. Злата, словно вирус, проникла под кожу, в кровь, в мозг. Делаю затяжку, пытаюсь заглушить этот вкус. Ее вкус. Сладкий, невинный, пьянящий. Девичьи губы. Мягкие, испуганные, ответившие мне с яростной животной жаждой. Я сжимаю перила, чувствую холодный металл под пальцами. Злата вывела меня из равновесия, и я ненавижу ее за это. А себя я ненавижу еще сильнее. Год назад. Проклятая пробка на Садовом. Я опаздываю на подписание многомиллионного контракта, нервно отстукиваю пальцем по дорогой коже. Сквозь тонированное стекло вижу старую усадьбу. Напротив — группу студентов с мольбертами. И среди них она. Светловолосая хрупкая девчонка в каком-то простеньком цветастом платьице. Солнце играет в ее волосах. Она, сжав кисть в тонких пальцах, выглядывается в архитектуру с такой серьезностью, с таким азартом, улыбается заговорщически, что-то шепчет подружке. Этот смех, беззаботный и чистый, пробивается сквозь шум города и стекла лимузина. Выхожу. Просто стою и смотрю, забыв о встрече, о времени, обо всем. Эта девушка — воплощение всего, чего в моей жизни не было и никогда не будет. Свободы, легкости, искренности. Спустя неделю я приезжаю на это место. Ее нет. Потом еще раз и еще. Напрасно. Она исчезла. Но я сохранил в памяти этот образ. Девочку-мечту, недосягаемую для такого жестокого циника. А потом ресторан. Та же девушка, но потухшая, испуганная, с глазами полными усталости и унижения. И когда она проливает на меня это вино, я вижу не неуклюжую официантку, я вижу погасшую звезду. И что-то во мне сжимается. Больно, остро. Я должен это исправить, вернуть, заставить девушку-мечту снова светиться, даже если для этого придется запереть ее в золотой клетке, даже если она возненавидит меня. Это лучше, чем видеть, как ее свет гаснет в грязи и нищете. И вот теперь этот поцелуй. Злата ответила мне. В ее стоне, дрожащих руках, впившихся в меня, не было ни фальши, ни расчета. Только чистая дикая страсть. Она хочет меня, так же, как я хочу ее, и это сводит с ума. Я бросаю окурок в пепельницу и разворачиваюсь к своему пентхаусу. Контроль. Мне нужен контроль. Если не могу справиться с этой тягой, я направлю ее в нужное русло. Начну свою игру, ту, в которой правила диктую я. Тихо вхожу в ее спальню. Граф поднимает голову, но, узнав меня, лишь виляет хвостом и кладет морду обратно на лапы. Он уже принял ее, охраняет. Злата спит, закуталась в одеяло, словно пытаясь спрятаться от мира, от меня. Лунный свет падает на красивое личико. Ресницы темные, влажные, будто она плакала во сне. Губы. Боже, ее губы все еще распухшие от моих поцелуев. Она такая хрупкая, невинная. Мысль ударяет с новой силой. Ее неумелый, почти детский ответ. Растерянность, страх и желание, смешавшиеся воедино. Она никогда, никто не касался ее. В этом грязном продажном мире, где студентки сами ложатся в постель за пару дорогих подарков, Злата осталась чистой. Как? Почему? Вспоминаю своих любовниц. Красивых, ухоженных, опытных. Они знали, чего от них хотят, и давали это без лишних слов. Удовольствие без обязательств. И мне этого всегда хватало. До нее. Злата другая. Она — свет в моем темном мире, выстроенном из стали и льда. И я ненавижу ее за это. Ненавижу, потому что тянусь к этому свету, как мотылек к огню. Обожгусь. Сгорю. и все равно не смогу остановиться. Медленно опускаюсь на край кровати. Матрас прогибается под моим весом. Малышка вздрагивает во сне, что-то бормочет. «Нет, папа, не надо!» Сердце сжимается. «Боль? Сожаление? Я не знаю этих чувств, они чужды мне!» «Тихо!» — шепчу, сам не понимая, зачем это делаю. Рука сама тянется к ее щеке. Касаюсь нежной кожи. Она обжигающе горячая. «Спи!» Злата затихает. Ее дыхание выравнивается. Она доверчиво приникает щекой к моей ладони. Глупая, наивная девочка. Не понимает, кто я и что могу с ней сделать. Именно это и нужно сломать. Ее наивность, веру в добро. Я хочу, чтобы она смотрела на мир моими глазами, чтобы видела только меня, желала только меня. Наклоняюсь ближе. Ее дыхание сладкое, как летнее вино. «Ты моя, Злата», — тихо говорю. «Это уже не просто констатация факта, это клятва, приговор. Ты станешь той, кем я захочу, и сама будешь просить меня об этом». Она вздыхает во сне, и ее губы шевелятся, будто что-то говорят. «Что ты видишь, маленькая? Кошмары или меня?» Отдергиваю руку. Чувство, похожее на нежность, — это слабость, а я не могу себе этого позволить никогда. Поднимаюсь и ухожу. На пороге оборачиваюсь. Она снова спит, а граф смотрит на меня своими умными глазами, будто все понимает. «Охраняй ее», — приказываю ему тихо. «Никому не позволяй к ней прикоснуться. Она принадлежит только мне». Возвращаюсь в свой кабинет. К стенам, отделанным темным дубом. Лью виски, пью залпом. Алкоголь не заглушает ее вкус, он лишь разжигает огонь ниже живота. Завтра начинается игра. Моя игра. Мне предстоит стать еще более холодным, жестоким и неумолимым. Я знаю, что это заставит Злату ненавидеть меня сильнее, но именно в этой ярости и раскрывается ее талант. Картины Златы прекрасны. Но пишет она их, сгорая от гнева и бессилия. Что ж, так тому и быть. Я стану тем огнем, что будет вечно жечь ее изнутри. Ради нее самой я не проявлю ни капли жалости. Я вырву из ее сердца отчаяние и заставлю ее сиять с такой силой, какой свет еще не знал. А еще я снова почувствую ее губы под своими, хрупкое тело, трепещущее под моими ладонями, тихие девичьи стоны. И на этот раз я не остановлюсь, пока она не будет молить меня о пощаде и о чем-то большем. Все или ничего. Такова цена ее света, и я готов заплатить. Своей душой, ее свободой. Все или ничего.